Глава 15. Среда, день 8. Коб говорил, что прилив будет в 10 утра. Оставалось время хорошенько вымыть лодку изнутри. Не то чтобы она хотела поразить Коба, ему нет нужды спускаться в каюту. А даже если и спустится, не все ли равно, что он подумает? Для начала она пошла к шкафчику под раковиной. Коб просто не в ее вкусе, слишком простецкий. Эта рисовка, словно он главный герой в фильме про ковбоев. Пристально смотрит на нее, будто она дура. Так грубо. Глаза, правда, красивые. Ореховые, с вкраплениями светло-желтого. Широкие плечи. В животе затрепетало. Наверное, не сварение? Должно быть. Она не доставит ему удовольствия понять, что она, ко всему прочему, на него еще и запала. «Не доставим же, Астрид», — сказала она себе, открывая шкафчик. Внутри стояло оранжевое ведро с чистящими средствами для всего на свете. Дерево, стекла, сантехники. Плюс разные щетки и мешки для мусора. Она достала ведро и все из него вынула, думая, с чего бы начать. В лондонской квартире с уборщиками она не встречалась. Они приходили, когда ее не было. Все сияло, будто по волшебству. Трудолюбивые эльфы. Так Саймон их называл. Сразу после переезда в квартиру она убиралась сама. Ей это нравилось – делать что-то своими руками. Затем Саймон сказал, что уборка – это несколько ниже их достоинства. Тем все и кончилось. Она надела желтые резиновые перчатки, сняла занавески с иллюминаторов и сложила их в черный мешок для мусора вместе с постельным бельем и грязной одеждой. Потом отвезет в химчистку. Неважно, где она здесь находится. Астрид попшикала стеклоочистителем на иллюминаторы и натерла их до блеска сухой тряпкой. Для душа и туалета девушка использовала другой очиститель. Раковину и буфет вымыла химическим средством с таким острым запахом, что у нее закружилась голова. Стол обработала солидной порцией воска, втерев его в столешницу мягкой желтой тряпкой. Спустя полтора часа Астрид выпрямилась и с гордостью осмотрела результаты своих трудов. «Нигде не пятнышко. Молодец, Астрид», — прошептала она. Напоследок она подняла персидский ковер, чтобы отнести его на палубу, повесить на перекладине мачты и выбить пыль палкой. Сворачивая ковер, она что-то заметила. Посредине каюты между половицами торчал сложенный листок бумаги. Она его развернула. Черными чернилами было написано: «Дорогая Астрид, ты внизу у лестницы. Дядя Генри». Она села за стол и рассмотрела записку, покрутив ее в руках. Бумага выглядела новой. Чернила ясные и четкие, скорее всего, перьевая ручка. Сообщение оставлено недавно. Астрид сняла резиновые перчатки и бросила их в ведро. Конечно, дядя не имел в виду настоящую лестницу. Тогда что это значило? И почему настолько таинственно? Почему он не мог просто сказать, что нужно сделать? Послышался глухой удар по металлической крыше, а потом хриплое восклицание. «Вы готовы?» По словам Коба, стояла идеальная погода для проверки лодки. Ясно, не ветерка. «Вы привезли с собой хорошую погоду, Астрид», — сказал он, отвязывая канат от причала. «С вашего приезда не было ни капли дождя. Может, ваше появление не такое уж...» стушевался он. «Простите, Коб, я не расслышала». Он подошел к стоящей у штурвала Астрид. «Хотя знаете, что говорят?» «Что? В спокойном море хорошим моряком не станешь?» «Ох, Коб, только вы хотели сказать что-то приятное и просто не смогли выговорить», — засмеялась она. Он протянул руку. На мгновение ей показалось, что он хочет дотронуться до нее. Затем он попросил. «Ключи?» Она почувствовала, как вспыхнули щеки. «Вот». Она уронила связку с пробковым поплавком ему на ладонь, стараясь не встречаться с ним взглядом. Перед ними была деревянная панель, на которой находилось с десяток разных приборов. Портативная радиостанция, маленький черно-белый экран и несколько круглых шкал, помеченных белыми числами, плавно переходящими в красные. «Должна вам сказать, что я никогда не управляла лодкой», — призналась Астрид. «Такое ощущение, будто я опять сдаю экзамен на права только в космическом корабле». «Ха! Ничего, наловчитесь!» Он повернул ключ, и позади кормы послышалось низкое урчание. Коб перевел вперед рычаг, и лодка словно приподнялась над водой, будто проснулась и стремилась в дорогу. Он по-настоящему знал свое дело. И это впечатляло. Она схватилась за поручень, надеясь, что он не обернется и не застигнет ее, заглядывающейся на него. Но он сосредоточился на том, чтобы держать лодку ближе к берегу. «Куда бы вы хотели пойти?» — ее озарило. «Можем доплыть до Арны. Отличный шанс исследовать место гибели Эрика Грибника. Может, найдутся улики? Арны, вам там что-то нужно?» «Ничего особенного, просто видела на карте». «Куда хотите», — пожал он плечами. Пониже шкал находился маленький, похожий на руль карты с рукоятками по ободу, деревянный штурвал. Коб мягко крутнул его, и лодка стала сворачивать в сторону устья. Один оборот в другую сторону, лодка пошла по прямой. «Хотите вместо меня?» «Что?» Она постаралась унять нахлынувшую панику. «Управлять лодкой? Рано или поздно придется научиться?» «Тогда ладно». Она шагнула вперед и взяла штурвал. «Тогда уж и пара советов!» Он сдвинул в бок одно из передних окон. «Видите два бакена?» Вдали виднелась пара буев, сделанных из черного металла с конусами сверху. На одном красный, на другом зеленый. «Да, вижу. Мы выходим на открытую воду, так что зеленый должен быть по правому борту». «Поняла». «Отлично. Теперь мысленно проведите линию посередине между ними. Там самая глубокая часть пролива». Она робко повернула штурвал, и лодка чуть-чуть сменила курс. «Надо гораздо больше, Астрид. Это не похоже на руль в машине. Крутите сильнее, затем ждите реакции лодки». Она крутанула штурвал на полный оборот, подождала, и лодка повернула в сторону пролива. «Мне смотреть на компас?» Она указала на прибор, похожий на снежный шар с висящим внутри маленьким компасом. «Не нужно. Сегодня видно, куда мы идем. Когда пройдем бакены, держите курс на выбранную точку на горизонте, например, на вон ту седловину». Лодка продвигалась по воде. Сзади нее веером расходились горбатые волны. Коп изучал приборы, иногда постукивая по ним костяшкой пальца. «Все в порядке?» — спросила Астрид. «Ага, неплохо». Прошли фарватерные буи, покачнувшиеся вместе со своими якорными цепями на волне, поднятой приютом кроншнепа. На обоих прозвенело по заржавленному колоколу, словно желаем счастливого плавания. Астрид прокрутила штурвал в ладонях и подождала, пока нос лодки не указал на горный кряж. Спустившись по ступеням, коп вышел на корму. «Эй!» — позвала она, не отводя взгляд от горизонта. «Вы куда?» — он улыбнулся. «Астрид, у вас получается!» Она смотрела, как он идет вдоль борта. Он не спотыкался, пробираясь между тросами. Ей все еще приходилось держаться за поручни, даже когда лодка была пришвартована. Коб же будто не покидал суши. Он стал бухтовать тросы, наматывая их себе на локоть, затем аккуратно сложил у борта. Когда все было сделано, он вернулся в рубку. «Астрид, не нужно, чтобы повсюду валялись тросы, особенно если вы ходите в море одна». Он помолчал. «Хотя вам не стоит одной ходить». «Правда?» Астрид подняла бровь. «Не сомневаюсь, что я совсем разберусь». «Нет, нельзя», — непреклонно ответил он. «Мне нужно убедиться, что мотор надежен, и вам необходимо выучить, как пользоваться приборами». «Коп, это моя лодка». «Не вопрос. Только помните, ходишь по той же воде, что потом тебя поглотит?» Она застонала. «У вас еще много морских поговорок? Наслушайтесь, пока не пообещаете не выходить в море в одиночку». Она открыла второе окно. Ветер ерошил ей волосы. «Уговорили», — сказала она. «Обещаю, что не буду». «Хорошо». Он взял штурвал и повернул на полоборота в свою сторону. «Дело в чем? Тут есть сильное течение, про которое вы не знаете. Во время отлива вся вода устремляется в пролив между Сандбэнкс и Шелл-Бич. Это между вон тех островов, видите?» Он показал куда-то вдаль. Она могла различить отдельные острова, когда ехала по вересковой пустоши на велосипеде. На уровне воды они сливались в полоску из деревьев и низких утесов. Она всмотрелась вдаль, стараясь сложить кусочки головоломки. «Да, рядом с большим островом». «Точно. Через пролив ходят большие паромы во Францию и Испанию, а цепной паром его пересекает. Там очень опасно в отлив». «Поняла». Она обвела взглядом залив. Прекрасный пейзаж, но она здесь по делу. Разобраться, откуда появился убийца Эрика. На парковке тогда других машин не было, так что, видимо, он пришел на лодке. Может, даже живет на островах. А на островах кто-то живет? «Часть принадлежит английскому фонду, какие-то в личном владении», — коп указал на ближайший слева остров. «Это остров Зеленый, там никто не живет». Остров, до самого берега поросший сосной, тянулся всего на несколько сот ярдов. От следующего его отделял узкий пролив. Тот остров был больше раза в два. На каменистый берег спускался желтовато-апельсиновый утес. Деревянный причал выдавался далеко в воду. «А вон тот?» — спросила Астрид. «Это остров длинный, там с десяток домов». «Длинный и зеленый, очень оригинально». Он рассмеялся. «Зато вы сразу понимаете, что и что». Он снял свою потрепанную кепку и повесил на компас. Там, где кепка обхватывала голову, волосы встопорщились. Он глубоко вдохнул. «Отлично, такой курс и держите». Она слегка подвернула штурвал, а он пошел на корму. Они плыли. Астрид посматривала вбок на море. Временами вода была совершенно прозрачной, глубокой. Темные лоскуты водорослей колыхались на дне. Затем стало мелко и илисто. Волны от лодки плескались на песчаных отмелях. Мелкие болотные птицы вспархивали, когда приходила волна, а затем снова садились, втыкая в ил ярко-оранжевые клювы. Коп все время копался в моторе. Иногда раздавался треск, и голубоватый дымок поднимался от кормы с уровня чуть выше ватерлинии. Немного погодя, мотор стал менее бурно реагировать на его вмешательство. Коп опустил люк и подошел. «Отлично, ведите ее к берегу». Когда оставалось ярдов 30, он поднял руку. «Глушите мотор». Астрид опустила рычаг, и лодка замедлилась, чуть погрузившись в воду. Когда она остановилась, коп приставил большой палец к кнопке возле штурвала. «Это спуск якоря». Он нажал кнопку, и с носа послышался скрежещущий металлический звук от вытравливающейся якорной цепи. «Прекрасно. Хотите что-нибудь выпить?» Тыльной стороной ладони он вытер пот со лба. «Да, воды, пожалуйста». Внизу в жилом помещении девушка налила пару стаканов воды из бутылки в холодильнике. Ей пришло в голову, что она только что переплыла залив в собственном доме. Как странно, что раньше она этого не осознавала. Но как волнующе. Можно просто поднять якорь и уплыть. Не надо собираться. Не надо ждать, пока Саймон возьмет отгул, а потом распорядится, куда они поедут. Впервые за долгие годы она делала ровно то, что хотела. Лодка мягко покачивалась. Астрид потратила столько времени, сидя в квартире и наблюдая из панорамного окна, как жизнь проходит мимо. Теперь девушка окунулась в нее с головой. Залив, река, открытое море. Все они были связаны друг с другом, ждали, пока их исследуют. На палубе коп разложил кресло и повернул их в сторону суши. Астрид подала ему стакан и села рядом. Перед ними простирался пляж Арны. Место, где Эрик развел костер, было немного в глубине. «Коп, а мы можем подобраться поближе?» «Нет, слишком мелко, даже во время прилива. Вам нужен тузик». «Тузик?» «Маленькая грибная шлюпка Ялик. В мастерской у меня есть одна старая, можете взять». «Спасибо». Она осушила стакан. «То есть нужно встать здесь на якорь, догрести в шлюпке до берега и вытащить ее?» «Точно». Астрид припомнила последние минуты встречи с Эриком. Она оставила его у костра и пошла по пляжу. Вроде на песке не было других следов. Но и то сказать, чего бы она стала их искать. Если она права и Эрика отравили, убийца наверняка пришел по воде. В заливе стояла яхта значительно больше ее лодки, а на берег, вспомнила она, вытащили шлюпку. Она прикрыла глаза. Что было написано на борту? Не вспоминается. Пока нет. «Все нормально, Астрид?» Она открыла глаза. «Да, спасибо, все хорошо». «Насчет мотора, выслушаете меня?» «Давайте». Он поставил стакан на палубу. «Он в неплохой форме, я угадал. Со всеми запчастями выйдет примерно 6 кусков, может, 7». «7 тысяч?» Это уже выходило за ее бюджет. Но почему она не могла отказать? Потому что хотела увидеть его снова? Она прогнала эту мысль. Значит, это хорошие новости. Он наклонился и потер низкий поручень, шедший вдоль борта. На пальцах остался большой лоскут высохшего лака. «Хотите, чтобы я отшкурил деревянные части и все покрасил?» «Нет, внешним видом я займусь сама». «Серьезно?» «Да, я художественный реставратор. Я восстанавливаю картины. Здесь та же задача, только масштаб больше и материалы другие. Краска, лак». «Рад за вас. Тогда я завезу вам ящик с шлифовальной машинкой и инструментами». «Спасибо». Она посмотрела на отмель. Косяк серых рыб патрулировал проемы между островами камышей. Плавники медленно и безмятежно скользили по поверхности воды, как и взгляд Коба. «Коб, вам всегда нравилось море?» «Да, и лодки. И рыбачить. Ребенком я проводил на воде больше времени, чем на суше. Я учился читать по таблице приливов». Он фыркнул. «По крайней мере, мне так рассказывали». «Насчет рыбалки. Здесь хорошие места». Он обернулся к ней. «Вам правда интересно или спрашиваете из вежливости?» «Я же невежливая, помните?» Она засмеялась. «Нет, правда интересно». На самом деле ей нравилось слушать, как он говорит. Когда он с ней не спорил и не выпаливал указания насчет лодки, то говорил красивым голосом, глубоким, мягким, слова наплывали друг на друга нежным потоком. «Здесь слишком мелко, и рыба мелкая, в основном кефаль. Поймать сложно, капризная, а во вкусе чувствуется ил. Лучше ловить окуня в проливах поглубже». «Надо попробовать». Пока они сидели, вода начала потихоньку отступать. На отмели камыши выступили еще на несколько дюймов. «Ваша семья давно занимается лодками?» 3 поколения. Дед купил землю и сделал мастерскую. Папа работал там всю жизнь. «А когда вы заняли место отца?» «Уже 10 лет как. Я путешествовала, эти места будто звали меня назад. 2 моих брата не заинтересовались, так что работу получил самый несмышленый сын». Он ткнул ее локтем. «Извините за эти слова», — смущенно сказала она. «Не лучшее начало, да?» «Нет», — рассмеялся он. «Но самые лучшие путешествия начинаются труднее всего. По крайней мере, так у меня случалось». «Это ли он имел в виду?» «Может быть», — тихо сказала она. Они сидели молча. В воздухе сгущалось напряжение. Смена погоды или оно возникало между ними? А он тоже почувствовал. Она смотрела вперед, избегая взгляда Коба. Рыба уплыла в безопасность глубоких вод. Вскоре киль лодки ляжет на песок. Тогда они застрянут. Придется сидеть здесь до следующего прилива. Целые часы наедине. Он уж точно это понимает. Она закрыла глаза и стала ждать, чувствуя, как бьется сердце. Вскоре он встал и посмотрел за борт. «Пора отправляться».